А когда наступило утро, царь вместе с визирем пришел в комнату, где сидят, и отец послал за дочерью. И когда она пришла за занавеску, спросил ее: «О, дочка, что скажешь?» И царевна ответила: «Я скажу, да очернит Аллах лицо твоего визиря, у него было желание очернить мое лицо перед мужем». «А как так?» — спросил царь. И она сказала: «Мой муж пришел ко мне вчера, и раньше, чем я сказала ему эти слова, вдруг вошел ко мне Фарадж Евнух с письмом в руке и сказал: 10 невольников стоят под окном дворца, и они мне дали это письмо и сказали: поцелуй за нас руки Сиди Маруфа, купца, и отдай ему это письмо. Мы из невольников, которые идут с его поклажей, и до нас дошло, что он женился на царевне, и мы пришли ему рассказать, что с нами случилось по дороге. И я взяла письмо и прочитала его, и увидела в нем: от 500 невольников к его достоинству, нашему господину купцу Маруфу. А затем вот о чем мы осведомляем тебя. После того, как ты от нас уехал, на нас напали кочевники и вступили с нами в бой. И их было 1002 всадников, а нас 500 невольников. У нас произошел с кочевниками великий бой, и они не дали нам идти по дороге, и прошло 30 дней, и мы все воюем с ними. Вот причина нашей задержки. Они отняли у нас 200 тюков ткани из поклажи и убили из нас 50 невольников». И когда до Маруфа дошла эта весть, он воскликнул: «Да обманет их Аллах! Как это они сражаются с кочевниками из-за 200 тюков товаров, и что значит 200 тюков? Им не следовало задерживаться из-за этого, ведь цена 200 тюков — 7000 динаров. Но мне следует отправиться к ним и поторопить их, а то, что взяли кочевники, не уменьшит моей поклажи, и это нисколько на меня не действует. Я буду считать, что подал им это как милостыню». И потом он ушел от меня, смеясь, и не огорчился из-за того, что его имущество пропало и его невольники убиты. И когда он ушел, я посмотрела из окна дворца и увидела, что те 10 невольников, которые принесли ему письмо, подобны лунам, и каждый из них одет в платье, стоящее 2000 динаров, и у моего отца нет невольника, похожего на кого-нибудь из них. И затем мой муж отправился с невольниками, которые принесли ему письмо, чтобы привести свою поклажу, и хвала Аллаху, который не дал мне ничего сказать ему из тех слов, что ты мне велел сказать. Он бы стал смеяться надо мной и над тобой, и, может быть, посмотрел бы на меня взором унижения и возненавидел бы меня. Но ведь весь позор от твоего визиря, который говорил о моем муже слова неподобающие». «О, дочка, — сказал царь, — богатство твоего мужа обильны, и он не подумает об этом, и с того дня, как он вступил в наш город, он раздает бедным милостыню. Если захочет Аллах, он скоро приедет со своей поклажей, и достанется нам от него великое благо». И он начал успокаивать свою дочь и ругать визиря, и хитрость с ним удалась. Вот то, что было с царем.